Не беспокойтесь, раздую панику. Но городу и так, и эдак не устоять против вас. Господин же Елагин станет драться с красными, как лев. Ревком долго обсуждал ультиматум Бочкарева. На тех, кто предлагал сдаться, как ушат холодной воды подействовало сообщение, что именно Бочкарев сжег в паровозной топке Сергея Лазо. Угроза артиллерийского обстрела также повлияла на решение. Чтобы сохранить город и избежать кровопролития, Ревком решил покинуть Охотск. Партизаны уходили в тайгу с надеждой на скорое возвращение и взяли с собой только самое необходимое. Фиона и Андрей прихватили теплые вещи да недельный запас провианта. Бочкарев и Елагин разграбили все дома, все торговые склады, кроме фирмы Олаф Свенсон. После кровавой расправы каратели собрались на совет. Бочкарев предложил догнать ушедших партизан и ликвидировать их как опасных преступников. Елагин, Синтяпов, Индирский согласились. В Охотск привезли несколько тунгусов, собрали русских рыбаков и от имени их постановили: вся суверенная власть на Охотском побережье принадлежит съезду представителей населения. Молить Господа Бога о возвращении на престол государя-императора. «Это вы сочинили такое постановление?» — спросил Елагин у Бореньки Соловьева. «Вам не нравится стиль?» «Мне его глупость не нравится. Молить Бога о возвращении на престол государя-императора, когда он уже пятый год на том свете. Бред сумасшедшего такая мольба». «Я имел в виду бессмертную монархическую идею», — оправдывался Боренька. «Идите-ка к чертям с вашей бессмертной идеей. Управлять побережьем станем я и Бочкарев. Вот это и надо отразить в протоколах монархического съезда». Бочкарев снарядил карательный отряд под командой Матвейки и Паука. «Беглецов догнать и вернуть в Охотск. Большевиков лучше сразу отправить на тот свет. За малейшее сопротивление пулю в лоб, и хранит вас Господь», — напутствовал карателей Бочкарев. «Привези мне Фиону живой и невредимой», — приказал Елагин Матвейке и Пауку. 15-й день вел людей охотник Джерге по тропам на Маю реку. Болота сменялись лесными завалами, тропу пересекали бурные потоки, люди спали у костров под моросящим дождем. Обувь развалилась, одежда изодралась, провиант кончился. Начались болезни, на тропе замаячили могилы. «Скоро ли Алах Юнь?» — спрашивал у проводника Илья Петрович Щербинин о почтовой станции. «Скоро, если ходка пойдем», — отвечал Джерге. «В Алах-Юне сделаем большой привал». Фиона поражала своей выносливостью и молчаливостью Андрея. На ее потемневшем, исхудалом лице лихорадочно горели глаза, а между бровями пролегла резкая морщина. «Почему ты все время молчишь?» — спрашивал он. «А потому что я теперь словно камень при дороге. Существую безмолвно», — признавалась она. «Жить по-настоящему — это изменяться. К лучшему ли, к худшему ли, но изменяться. Я же окаменела и не чувствую, что мы дошли до края пропасти». «Даже сумасшедшие приходят в себя над пропастью», — возражал Андрей, укладывая Фиону у костра. «Спи. Утро вечера мудренее». К исходу 20-го дня Джерге привел беглецов на Алах-Юнь, где стояли две хижины. Алах-Юнь было таким печальным, затерянным местом, что даже эхо в его ущельях звучало особенно зловеще. Щербинин разместил женщин и больных в хижинах. Мужчины стали вязать плоты. Джерге советовал спускаться на плотах до Алдана, который вынесет их на Лену ниже Якутска. Это будет длинный в 100 дней путь по таежным рекам, зато впереди ждало спасение.